44. Созидательный модуль. Снова пройдемся по элементам модуля, только более подробно и предметно. Первое. Основание созидательного модуля. В основании созидательного модуля лежит общественно необходимое действие. Что такое общественно необходимое действие, нужно хорошо разобраться. Понимание позволит значительно реже ошибаться, а в случае ошибок правильно и быстро их исправлять. Это же знание позволит понять, почему в основании созидательного модуля не могут лежать такие понятия, такие слова, как цель, потребность, польза. Наша задача значительно облегчается тем, что разговор про общественно необходимое действие нам предстоит начать не на пустом месте. Общественно необходимое действие – это всего лишь новое удобное понятие, служащее для практической организации производства и некоторых других сторон жизни в направлении идеалов. А об идеалах люди размышляли много и продуктивно. Общественно необходимое действие связано с идеалами. И в обязательном порядке стоит на безденежном анализе сложившейся ситуации, с опорой на весь духовный опыт, накопленный народом, и направляет действия в сторону идеалов. Это важно. Известно высказывание. Ложно направленная мысль может сотворить намного больше бедствий, чем враг врагу, или ненавистник ненавистнику. Будда. Чтобы понять эту связь, нужно хотя бы наметить контуры этой духовной основы, с тем, чтобы каждый мог углублять ее постижение самостоятельно. В книге игумена Филарета «Конспект по нравственному богословию», Москва, 1990 год, страница 19, сказано, цитата, «И вот христианство, имеется в виду православие, а католицизм, например, уже сеет искажения. У нас еще будет повод указать на некоторые из них». Примечание автора. Призывая человека к созиданию своей духовной личности, заповедует ему и здесь, в путях этого созидания, различать добро и зло, истинно полезное и мнимо полезное, вредное. Разрядка моя, автор. Конец цитаты. Ближайший друг и советник Генри Форда, да-да, именно того Форда, основателя автомобилестроения Америки, Эмерсон, в своей книге «12 принципов производительности» первым принципом успешной и производительной работы ставит точно поставленные цели или идеалы. Характерно, что главу, в которой изложен этот принцип, Эмерсон начинает с эпиграфа. Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра. Это высказывание принадлежит великому мыслителю древности Сенеке. И ясно говорит о том, что и в ту далекую пору люди хорошо представляли важность поставленных идеалов и целей. В этой же главе Эмерсон, подчеркивая значение идеалов и целей, говорит, цитата, «Если бы мы могли объединить все цели и идеалы, вдохновляющие организацию сверху донизу, собрать их таким образом, чтобы все они действовали в одном и том же направлении, то результаты получились бы колоссальные. Но поскольку на деле все они тянут в разные стороны, равнодействующая часто оказывается очень слабой, а иногда и просто отрицательной. Разрушительная путаница разнородных, борющихся взаимно друг друга нейтрализующих идеалов и стремлений чрезвычайно типично для всех американских производственных предприятий. Конец цитаты. О громаднейшей степени влияния идеалов на практическую жизнь через устройство модулей в самом прямом, в самом утилитарном смысле все время нужно помнить. Как только об этом забывают, начинаются неприятности. Ориентация на идеал важна именно тем, что позволяет правильно выстроить практику, верно определить общественно необходимое действие и объединить для его достижения усилия людей. Другими словами, правильно выстроить созидательный модуль. Генри Форд, описывая организацию своего производства, подчеркивал, что в основу его строительства он ставит в первую очередь идеалы добра и служения обществу. Не будет лишним добавить, что книга Эмерсона была переведена на русский язык по личному указанию Ленина для повседневного использования в практической жизни. До сих пор не выполнена. Область познания истинно полезного, общественно необходимого, область идеалов и целей бесконечна, и останавливаться в их познании нельзя. 45. Связь общественно необходимого действия и идеального. В наше время наиболее значимые работы в области исследования идеального выполнил наш великий соотечественник Альтшулер, благодаря чему совершил переворот в области изобретательства. Создал школу, что дано немногим. Творчество в области изобретательства он превратил в точную науку. Теоретические выкладки подтвердились широчайшей практикой самого автора и практикой последователей его школы. Теорию Альтшулера можно с пользой применить и для решения рассматриваемых в нашем повествовании вопросов. Основой теории Альтшулера, одним из основных положений, явилось понятие об идеальном конечном результате, ИКР, как об идеале, к которому в пределе стремится развитие той или иной машины, системы. В теории Альтшулера, благодаря понятию идеального конечного результата, нужное в той или иной области изобретения буквально вычисляется. С применением этой методики уже сделаны и внедрены многие тысячи и тысячи удачных изобретений. Теория Альтшулера полезна и для целей утверждения созидательных модулей. Дело в том, что благодаря тем понятиям, в которых в нашем повествовании излагается материал, ранее сложные, непонятные и невидимые для большинства населения общественные явления становятся видимыми. И с ними становится возможным работать так же, как и в других областях, в технике, биологии, изобретательстве, где объекты наглядны и осязаемы. А это значит, что к этой ранее расплывчатой, непонятной области можно применять теорию Альтшулера и с ее помощью отыскивать общественно необходимое действие, так же, как отыскивается идеальный конечный результат в изобретательстве. Становится возможным применять методику подходы теории Альтшулера не только к отысканию общественно необходимого действия, но и к конструированию различных общественных конструкций. Назовем это пока так. Каких именно конструкций будет видно из дальнейшего нашего изложения? Об одной мы уже говорили, это модуль. Так что, говоря об общественно необходимом действии, лежащем в основании созидательного модуля, у нас есть на что опереться в качестве примера. Аналогии, духовные основы для его создания и конструирования. Общественно необходимое действие в составе модуля почти то же самое, что и понятие идеального конечного результата в теории изобретательства. Понятие общественно необходимого действия, цели, идеала и даже идеального конечного результата гораздо более распространены в народном, если так можно выразиться, подсознании, чем это может показаться при первом целевом обращении к этим понятиям. Их только нужно из подсознания вытащить на свет, в область осознанного. Например, для любого нашего человека в работе плюс ко всем остальным условиям, заработок, тяжесть и так далее, важен еще и смысл работы. Важен ответ на вопрос, зачем все то, что я делаю, нужно? Как угодно считайте, а это до конца неосознанный именно подсознательный поиск идеального конечного результата. Такой настрой ума дает большой практический эффект. Это также осознается людьми. И такой полезный настрой ума народ стремится закрепить в сказках, притчах, историях и так далее. Вспомним для примера хотя бы такую. Рассказывают, что при строительстве Петрограда потребовалось с площади убрать очень большой камень. Было рассчитано потребное количество лошадей для его перевозки, количество людей для погрузки, составлена смета и так далее. Одним словом, колесо закрутилось. И вдруг появляется мужичок и говорит, что он в одиночку за одну ночь камень с площади уберет и сделает это все за 1/10 часть назначенной сметы. С мужичком ударили по рукам, и он свое слово сдержал. Ночью камень с площади исчез. Как же это ему удалось? А мужичок просто взял, да и выкопал рядом с камнем яму, достаточную, чтобы в ней поместился камень. После этого он камень подкопал, и камень в яму скатился. Осталось только засыпать его землей, а оставшуюся землю раскидать и разровнять по площади. Так что еще раз повторимся. Разговор об общественно необходимом действии мы начинаем не на пустом месте. Мощная духовная основа здесь уже существует в реальной жизни. 46. Общественно необходимое действие и идеальный конечный результат в составе модуля. Продолжим разговор об основании созидательного модуля, но теперь уже на примере конкретного модуля. Его можно составить по мотивам только что рассказанной истории. Итак, возникла задача убрать камень с площади города. И смотрите, люди, не думая об этом, для ее решения сразу же построили модуль. Первое. Убрать камень с площади – это основание модуля. Его общественно необходимое действие. Обращаем ваше внимание на то, что в основании модуля денег и разговора о деньгах нет. Как мы уже говорили, это один из признаков созидательного модуля. Второе. Смета и порядок выплаты денег после уборки камня с площади. Правила движения денежных потоков этого модуля. Третье. Потребное количество людей, лошадей, инструмента – это перечень необходимых условий выполнимости общественно необходимого действия данного модуля. Это его масштаб. Здесь удобно показать различие и сходство между общественно необходимым действием и идеальным конечным результатом, об определенной связи между которыми мы говорили выше. Общественно необходимое действие не формулирует наилучший способ выполнения задачи. Оно только указывает, говорит, что нужно сделать, что действие важно для общества, но в деталях оно не говорит, как сделать. А вот идеальный конечный результат подсказывает, как самым наилучшим, самым рациональным способом выполнить задачу, что уже сформулировано в общественно необходимом действии. Снова обращаясь к поучительной истории про мужичка, можно предположить, что мужичок, откликаясь на призыв общественно необходимого действия убрать с площади камень, стал искать идеальный конечный результат выполнения. Этот результат он, видимо, сформулировал примерно так. Самое идеальное, чтобы камень сам убрался с площади. Отсюда один шаг и до реального воплощения. Стоит только спросить себя, а куда стремится уйти камень? Так сразу же готов и ответ. Конечно же, под землю. Более того, он туда обязательно попадет, сам опустится, его земля засосет. Правда, потребуется на это, возможно, 1000 лет. Но согласитесь, что после этих размышлений догадаться выкопать яму и скатить туда камень уже совсем не трудно. Впрочем, вполне возможно, что мужичок пришел к идеальному конечному результату и к своему решению совсем иным путем. Может быть, он просто подумал, мешает окаянный, чтоб тебе провалиться под землю». После этой фразы оставалось только стукнуть себя по лбу и поспешить предложить услуги по уборке камня. Так дела обстояли или совсем иначе. Суть в том, что общественно необходимое действие в модуле ставит задачу, а модуль в целом создает полный набор условий для ее выполнения. В то же время часто есть возможность выполнить задачу, что ставится общественно необходимым действием, разными способами. И способы могут сильно различаться по эффективности. Понятие идеального конечного результата как раз и позволяет отыскать наиболее эффективный способ выполнения общественно необходимого действия, сориентировать действие на самое идеальное выполнение. При этом важно понимать, общественно необходимое действие именно в составе созидательного модуля подталкивает к поиску идеального конечного результата, помогает направить мысль к идеалу, и движение к нему закрепляется тем, что в случае нахождения решения более близкого к идеалу, чем предыдущее, при воплощении его в жизнь для исполнителей возникает поощрение. Моральное, практически всегда, а часто и в сочетании с материальным. Но иногда задают вопрос. А может ли вместо понятия «общественно необходимое действие» работать в созидательном модуле другое понятие? Например, цель, потребность или польза, и без слова «действие»? Ответ один – нет, не может. Достаточно только построить эти понятия в один ряд и посмотреть, какой смысл они в себе заключают.